Глава 75. Ким постучала в дверь квартиры номер 47А, в которой жил Монти Джонсон. Имя жильца и вид его обиталища плохо стыковались друг с другом. За дверью послышалось звяканье двух снимаемых цепочек, и на пороге появился темноволосый мужчина в халате, разукрашенном узорами красного цвета, наброшенном на футболку и шорты. В руках он небрежно держал только что зажженную сигарету. «Мистер Джонсон?» — спросила инспектор с сомнением в голосе. Мужчина шумно выдохнул и драматически закатил глаза. «Если вы это спрашиваете, то совершенно очевидно, что никаких новостей у вас для меня нет», — сказал он и, резко повернувшись, направился по коридору в сторону гостиной. Оставшаяся открытой дверь означала приглашение войти. Ким уже приходилось бывать в подобных квартирах, и она знала, что узкий темный холл обычно выходил в просторную гостиную с двумя большими окнами. Обитатель этой квартиры стоял возле окна, не обращая внимания на окурок, дымящийся в пепельнице. Ясно было, что смолит он беспрерывно, прикуривая одну сигарету от другой. Брайант направился прямо к окну, и Стоун бросила на него озабоченный взгляд. Хоть он и бросил курить уже 3 года назад, но тем не менее... Сержант загасил раздражавший его окурок о керамическую пепельницу. «Откуда вдруг такой интерес к машине Монти?» — спросил курильщик, не поворачиваясь. Эта фраза убедила Ким в том, что он не тот, кого они ищут. «А мистер Джонсон дома?» — задал вопрос Брайант. «Как видите, нет», — последовал короткий ответ. «Почему все эти полицейские? А вы кто такой?» — спросила детектив прямо в лоб. Мужчина повернулся, скривив губы от ее тона. «А я — вторая половинка Монти», — ответил он, выделив жестом рук, как кавычками, слова «вторая половинка». «Ваше имя?» — поинтересовалась Ким. «Руперт Даунинг», — ответил он, — «или мисс Китти для тех, кто посещает Нексус не меньше 3 раз в неделю». «Нексус — клуб, в котором собираются представители сексуальных меньшинств». «Благодарю», — сказала инспектор. «А теперь вернемся к мистеру Джонсону. Вы можете...» «Что они, черт побери, делают?» — вдруг взвизгнул Даунинг. Стоун выглянула в окно и увидела, что возле машины остановился эвакуатор. «Машину увозят для дальнейшей экспертизы, мистер Даунинг». «А теперь, если вы присядете, я...» «Какой еще экспертизы?» Руперт сложил руки на груди. «Если вы сядете, то я все объясню», — повторила Ким, терпение которой уже подошло к концу. Мужчина сел, аккуратно сложив руки на коленях. Он напомнил детективу школьника, которого только что сильно отругали. Стоун уселась напротив. «Сэр, у вас есть какие-то мысли на предмет того, где может находиться мистер Джонсон в данный момент? Нам необходимо срочно с ним переговорить». «У него что, проблема?» — поинтересовался Даунинг, отрицательно качая головой. «Боюсь, что да. Когда вы видели его в последний раз?» «Вчера вечером. Монти высадил меня возле клуба и поехал домой». Руперт нахмурился и выглянул в окно. «По крайней мере, я так думал. Но теперь, когда вы об этом заговорили...» «Что?» «На кухне нет плошки для хлопьев», — мужчина кивком указал на дверь. Каждое утро он оставляет после себя миску из-под хлопьев в раковине, наполнив ее холодной водой, как будто она сама себя вымоет. Это предмет наших постоянных шуток, но сегодня ее нет. «А машина припаркована у дома», — уточнила Ким. «Вот поэтому я и подумал, что он приехал домой». «Вы не пытались ему звонить?» «Нет, пока эти люди не стали возиться с его машиной». «А почему?» — в голосе детектива послышалось подозрение. «Как вы сами добрались до дома?» «Я всегда вызываю такси прямо в клуб около 1 часа ночи». «И вас совсем не удивило, что машина на месте, а его самого дома нет?» Не отставала Стоун. Ее собеседник достал пачку сигарет. «Мы с ним подцапались», — признался он. «Я посоветовал ему идти куда подальше и вылез из машины». «А в чем причина?» — задал вопрос сержант. «Измена, офицер. Я почти уверен, что Монти мне изменял. Вечно на телефоне, вечно эти смски и все такое». «Он ответил на ваши звонки?» — продолжил расспрос инспектор. «Нет, телефон сразу же переключался на голосовую почту». Руперт покачал головой. «Я подумал, что он просто решил поиграть в мелодраму, но, по-видимому, с ним что-то случилось, верно? А он мог заехать куда-нибудь выпить, чтобы успокоиться и там немного перебрать?» «Совершенно исключено», — решительно ответил Руперт. «На нем были треники с дыркой на колене. Монти никогда бы не показался на людях в таком виде». Он покачал головой. «Честное слово, я ничего не понимаю». Ким увидела, как его постепенно охватывает паника. «Мистер Даунинг, у нас есть причины считать, что вчера вечером Монти попал в автомобильную аварию. И, боюсь, в очень серьезную. Нет, этого просто не может быть. Монти очень внимательный водитель. Честно говоря, его езда иногда напоминает фильм «Шофер мисс Дейзи», американский кинофильм режиссера Берисфорда 1990 года. Не могу поверить. Он замолчал, еще раз выглянув из окна. Машину как раз ставили на эвакуатор, и повреждения капота были хорошо видны. «Мистер Даунинг, мы полагаем, что он сбил человека», — объяснила детектив. Руперт, трясущейся рукой, поднес сигарету ко рту. «И насколько все серьезно?» — спросил он. «Женщина умерла», — ответила Ким, прогоняя образ лежащей на мостовой Джоанны. Руперт вскочил и забегал по комнате. «Нет, нет, нет, нет», — повторял он, тряся головой. «Это невозможно. Он всегда ездит очень осторожно. Это неправда. У него даже мелких столкновений никогда не было». Стоун взглянула на Брайанта и слегка кивнула. «Мистер Даунинг, мы считаем, что это не было несчастным случаем», — подал голос сержант. «Да вы что такое говорите?» Их собеседник в ужасе поднял руку к горлу. «Мы считаем, что Монти намеренно сбил свою жертву». «Вы с ума сошли, господа?» — сказал Руперт, поочередно осмотрев каждого из полицейских. «Монти и мухи не обидит». «Имя Джоанна Уэйт вам о чем-нибудь говорит?» Даунинг покачал головой. Было видно, что он все еще не может прийти в себя после услышанного. «Мне это имя незнакомо». «А что, это та женщина, которую...» «Да», — подтвердил инспектор. «Это имя женщины, которую сбил Монти. Она умерла на месте». «Я правда не знаю этого имени». «Она была преподавательницей английского языка в учреждении под названием Хиткрест, которое...» «Я прекрасно знаю, что это за учреждение», — прошептал Руперт, опершись на диван, чтобы не упасть. Его лицо стало белым, как бумага. «В чем дело, мистер Даунинг?» — не поняла Ким. «Боже мой!» — казалось, мужчина говорит сам с собой. «Неужели этот ад никогда не оставит нас в покое?»